Анастасия. Тихо плакала, глядя, как в руках Самира засыпает мое маленькое счастье, и не могла унять ту жгучую, почти невменяемую радость, которая поселилась в сердце. Я снова горела, только теперь уже от нерастраченной материнской любви. Не могла насмотреться на него, не могла надышаться его запахом. Самир не произнес ни слова за час езды, лишь иногда склонялся и целовал сына в лобик. Он сделал правильный выбор. Он выбрал нас. И это главное. Об остальном говорить и даже думать не хотелось. «Я должен кое-что сказать, Настя», — начал вдруг Сабуров, нарушая такую приятную тишину. «Ты знаешь, что у меня были отношения с другой женщиной. Я говорил тебе об этом». «Со Светой. Я помню», — ответила как можно равнодушнее. «Не могу сказать, что эта обида прошла, и боль от такой раны останется надолго. Но я пережила то время и уже давно простила». «У нас есть дочь. Моя дочь». Медленно поднимает на меня глаза. «Я хочу, чтобы ты знала об этом». Я отворачиваюсь к окну, долго смотрю на пробегающие мимо деревья с белоснежными шапками снега. Что я чувствую в этот момент? Не знаю. Быть может, мой разум сейчас затуманен своим счастьем, но может, я не удивляюсь и не впадаю в истерику, потому что еще тогда, при встрече в парке, поняла, чего ребенка носит Светлана. Я тогда отбросила эту мысль, но подозрения, они ведь не мимолетные, их не выбросишь из головы. Ясно. Я хочу, чтобы между нами больше не было недомолвок. Как ее зовут? Самир на время замолкает, видимо, ожидал чего-то другого. Лиза. А нашего сына Алима назвала Самиром. Так как я хотела назвать, когда думала, что ты погиб. Если хочешь, можем поменять. Нет, не хочу. Замолкаем. Сейчас сложно сформулировать мысль, чтобы объясниться. Да и объяснять, собственно, нечего. Но я все-таки должна расставить все точки над «и». А Света? С ней покончено. У нас уже давно ничего нет. А другие? У тебя есть другие? Ты в последнее время часто ночевал вне дома, поэтому... Нет. У меня нет другой женщины. И никогда не будет. У меня теперь есть семья и любимая женщина. Нервно усмехаюсь. Оригинальное признание в любви. «Я не романтик», — отвечает мне улыбка и, приобняв за талию свободной рукой, притягивает меня к себе. «Совсем не романтик», — кладу голову на его плечо. «Но нам с сынишкой сойдет». «Ну да», — тихо посмеивается. «Не выбрасывает же, какой-никакой отец». Наша история началась совсем не так, как бывает в красивых сказках о любви. Мы изначально выбрали не тот путь к счастью, и наши отношения были обречены со дня свадьбы. Я думала, что больше ничего не вернуть, не склеить заново, не после всего, что довелось нам пережить и почувствовать. Но, взяв на руки сына, поняла, насколько сильно ошибалась. Все в наших руках. Ну или почти все. «А детская?» — спохватилась вдруг, испуганно уставилась на сынулю. «У нас же нет детской!» «Тш-ш-ш-ш!» Он слегка покачал малыша, и я подумал, что даже не умею быть матерью. Разоралась, ребенка разбудила. «Все будет, Насть, у нас все впереди». «Да, впереди. Для начала нужно исправить свои ошибки». «Ты о чем?» Он бережно передал мне сына, достал из кармана сигареты, но тут же их спрятал, не решившись закурить в машине. «Мне нужно поговорить с тетей. В конце концов, не она виновата в том, что мое детство было таким». «Это верно. Как ты там сказала, нам нужно научиться прощать?» Коснулась своей щекой его щеки, улыбнулась, почувствовав, как он зарывается в мои волосы носом. «Ай, колючий!» — хихикнула, отстраняясь. «Знаешь, я даже не представляла, насколько мы похожи». «Не щетиной, надеюсь?» Смешок утонул у шеи, и кожи коснулись горячие влажные губы. Малыш в моих руках загукал, схватился за палец Самира и скривился, явно собираясь заплакать. «Глянь-ка, кажется, наш парень проголодался». Грусть снова сжала сердце своими цепкими костлявыми руками. Сколько же всего я пропустил. Его кормила другая женщина, абсолютно чужая. Качала его перед сном и, возможно, пела колыбельные. И все из-за наших ошибок, из-за недомолвок и обид, которые мы взращивали и копили в себе. Зачем он это сделал? Почему так поступил с нами? Ты про Лазарева? Голос Сабурова мгновенно стал жестким, исчезли ласкающий слух, приятные ноты тепла. Да, я считала его другом. Он был собачонкой Елисеева. С последним у нас старые счеты. Когда-то мы сотрудничали, потом он поднялся, стали конкурентами. Ну и Светлана еще. Лазарев, как оказалось, работал на него. Получается, в тот день, когда на тебя совершили покушение? Да. Утвердительно кивает. У меня работали охранники Лазарева. Они все и устроили. Лазарев не дурак. Он быстро смекнул, что я жив. Для них с Елисеевым мое возвращение означало бы гибель, поэтому и попытались сбить меня со следа с помощью сына. Можно сказать, наш парень служил их щитом. А до того, как воспользоваться этим щитом, они прятали его у Алимы. Если я окажусь идиотом и не выйду на них, пусть сын останется Алиме, она же в случае чего и крайняя. Психопатка же, что с нее взять? А если соберусь их уничтожить, они будут меня шантажировать ребенком. Ты сделала подарок Лазарю, когда обратилась к нему за помощью. Они собирались раскрошить мой бизнес и по-тихому забрать его из твоих рук. Опять же, после родов, думая, что потеряла ребенка, ты была не в том состоянии, чтобы догадаться об их намерениях. Ту хакерскую атаку помнишь? Я тогда забрал пару десятков миллионов для вида, чтобы они не заметили, что мой хакер в это время поменял коды в системе. Мы установили защиту от слива денег и установили слежку за ними. Ты не представляешь, как легко вычислить человека по следу из денег. Когда Елисеев понял, в чем дело, было уже поздно, и им пришлось разбегаться. Крысы гребаные. Прошипел сквозь зубы, и рука на моей талии потяжелела. И что теперь? Ты их нашел? А что дальше? О помиловании этих сволочей я просить, конечно же, не собиралась. Если в случае с Алимой все неоднозначно, то эти подонки заслужили все, что с ними произойдет. Не думай об этом. Ты больше не услышишь имена этих ублюдков.